Лицо молодого Ворчука дрожало от натуги. Он с трудом сдерживал руки отца. Глаза Сафрона только теперь остановились на сыне, а тот все говорил. «Но вышлют вас на время. Вернетесь. Ко мне вернетесь. Так ли еще заживем? А замахнетесь топором? Пропали наши головы. Впускайте охрану. Стерпите, а я к себе побегу». Вытолкнув отца во двор, он скрылся в метели. Двор наполнился шумом, криками. Карпо, чтобы ни с кем не встретиться, перепрыгнул через забор и бегом пустился домой. На перекрестке он едва не сбил с ног женщину, укутанную в несколько платков. «Это ты?» — крикнул он, узнав жену. «Ой, Карпо, Карпо!» — заголосила та. «Уже пришли за моим отцом. Ой, вышлют его в дальнюю дорогу. Лошадей забирают, волов гонят, плуги вывозят. Все в колхоз. И чего-то милиция приехала? К Денисенко пошли». Он похолодел, а жена снова заохала. «Не голоси, без тебя тяжко», — сурово обрезал муж. «Что это ты как разбухла?» — спросил он, глянув еще раз на невероятно растолстевшую жену. «Как пришли к отцу, я натянула на себя все, что могла. Так и так заберут, прямо в запрело. Ой, горенько горе! Хорошо, что я вовремя отделился и не бухнул деньги в хозяйство», — подумал молодой Ворчук и прикрикнул на жену. «А ну, не скули! Воет, как над покойником!» Ветер донес на миг мелодичный перезвон колокольчика. Носит кого-то в такую пору. Еще ничего не видя, Карпо настороженно подался к тыну. По глубоким следам мужа, покорной, неуклюжей, тенью тащилась жена. Тяжелая одежда и дурнота пригибали ее, клонили ко сну. «Хоть бы в снег что из добра выбросить», — лениво думала она. Веки у нее слипались. «А как же там мои?» Мягкий перезвон приближался, и нельзя было понять, летит ли он вместе с метелью или просачивается из-под земли, растекаясь под снегом. Из темноты медленно выплыли лошади. Казалось, они займут всю улицу, и Карпо, морщась, отступил еще назад и прижался спиной к тыну, из щелей которого колючими струйками вырывался ветер. Сани почти поравнялись с Ворчуком. Над передком мерцали два огонька. «Эх, и дорога!» — донесся голос Василия Карпца. «Трудна, как жизнь единоличника!» — засмеялся его спутник. Карпо, узнав голос, разозлился еще больше. «Приехал на нашу погибель», — подумал он, проводя рукой по холодному лицу. «Теперь Кромовой ничего не провернет». Звон колокольчика, удаляясь, огоньком пробивался сквозь снег, жег Карпу ноги, болезненно отдавался в озябших ушах. «Это не тот суперфосфатного, что нам дышать не давал», — завозилась в снегу отяжелевшая жена. «Он недремный. 25-тысячником верно стал. Приехал на нашу голову. Эх, пропади ты пропадом!» Двумя волчьими глазами блеснула хата Карпа. На миг в окнах замелькали и сцепились обрубки теней. Карпо настороженно остановился посреди улицы. «Кого еще черт принес? Верно, сестры мои. Чего им надо?» — спросил он, вздохнув с облегчением. «От отца таскали все, что можно было выхватить. К нам ближе. Эх, раньше не догадались». Не доходя до порога, супруги услышали злобный женский крик. Алена забарабанила в окно, и перебранка затихла. В комнате под столом и кроватью валялись кучи тряпья, а над ним стояли две женщины, сверля одна другую ненавидящими глазами. «Не поделили», — сообразил Карпо и крикнул. «Вы бы, вороны, отцу поесть отнесли, а то как бы... Не вылететь вам отсюда вверх тормашками!» Он первый вышел во двор с узелком в руках. Метелица была на исходе, и вскоре ночь вокруг засияла веселыми огоньками. Хаты, разубранные в чистейшие полотна снега, казалось, в каждом окне засветили звезду, встречая рассвет. Эти по-праздничному торжественные огоньки гвоздями впивались в сердце Карпу. Обходя перекрестки, избегая встречных, он добрался до клуба, там под охраной сидели кулаки. На крыльце поблескивали огоньки цыгарок. Карпо не отважился передать отцу узелок, боялся показаться на глаза людям. Задубевшее сало оттягивало руку, но он прокрутился возле клуба до самого утра, пока кулачье не повели из дому под охраной в город. Первым шел отец. Сафрон за ночь, казалось, постарел и стал ниже ростом. Карпо хотел было броситься к нему, но, поглядев на стражу, заколебался. Мысли заметались в его отяжелевшей голове, и он, чтобы не встретиться с отцом взглядом, прижался к дереву. За какие-нибудь одни сутки хутор Сафрона Ворчука был забит людьми, скотиной и санями со всевозможными пожитками. Сюда под присмотром вооруженной охраны съезжались со всего района кулаки, которым предстояла высылка. 47 богатейших семей теснились вокруг своих кормильцев, либо сторонились их, и в этом последнем случае на головы отрекшихся жен и детей сыпались страшные проклятия и брань. Оставила Сафрона и Гарпина Ворчук. Морозным утром она вошла со слезами на глазах в бывшую свою светлицу к начальнику оперативной группы ГПУ. «Чего вам?» — начальник показал и кивком головы на стул. «Разлучите меня с мужем». «С Сафроном?» — задумчиво спросил седоголовый начальник. «С ним? С кем же еще?» — вздохнула Гарпина. «Выколотил он из меня и слез, и крови немало. Кулаками месил, кнутом бил. Не хочу я и в Сибири еще так жить. Не любил вас муж? А что он любил, кроме богатства? Вот и сейчас вы разрешили по закону брать с собой 30 пудов имущества. А он умудрился». «Не говорите мне этого», — поморщился начальник. «Умудрился так умудрился». «Твердо решили, как на Божьем суде». Начальник полистал список, вычеркнул из него Гарпину. «Что ж, идите». И она как пришла со слезами, так плача и вышла. В сутолке среди скотины и скарба нашла свои сани, на которых недвижимо сидел Сафрон, поклонилась ему. «Прости меня, Сафрон Андреевич, прожила я с тобой век, как ты хотел, как велел, а дальше здоровье не терпит». Сафрон вскочил и размахнулся кнутом, но не ударил, только свирепо глянул на жену, отвернулся, застонал и сел в сани. «Еще раз прости меня. Жаль тебя и себя жаль». «Ступай, коли будет в Сибири земля родить, и там проживу без тебя, непотребная». «Спасибо и на том». Гарпина молча вытерла глаза ладонью, прошла мимо своего мужа, у калитки остановилась, оглянулась. В санях сидел темный, согбенный Сафрон с ременным кнутом на плече. Глава 15. В конце марта, после погожих, забрызганных солнцем дней, внезапно выпал глубокий снег. И снова от хаты к хате поползли слухи о каре небесной, о новых знамениях. Эти слухи, а перед тем еще левацкое обобществление коров, помогли Денису Бараболе и Евсею Голованю поднять мятеж в двух пограничных селах. Прежние надежды на взрыв крестьянской стихии развеялись как дым, и теперь надо было хоть отдельными выступлениями создать в иностранных государствах общественное мнение вокруг последних событий на Украине. Вот почему шпионам мало было, что колхозники разберут скотину по дворам и сожгут общественные постройки. Следовало создать видимость восстания на самой границе. Здесь специально натасканные проходимцы должны были с криком и воплями обратиться к польской пограничной охране, Польша, спаси нас и наших детей! За граница, иди на Украину!»